Все, не могу больше, хватит. Достаточно. Повязала на шею данной Ане черный шнурок. Ушла и больше не появлялась. Аня заглянула в ее кружку. На глоток зелья оставила. Что ж, и отнесла недопитое в лес. Она знала, что наутро Ира проснулась с голосом звонким и студеным, как колодезная вода. Но все же недостаточно звонким. Ира вернулась в школу доучивать свой 11-й А. Аня посмотрела на нее с другого конца стола. Софиты ученических глаз выжигали сетчатку Ириных близоруких глаз. И сегодня Ира глядела напоминающих из-за очков в палец толщиной. В зале снова началось пьяное оживление. «Помянем, товарищи, да выпьем еще. Чтобы леший спал тихо в своем лесу, чтобы...» «А я видела, как из пруда черт вылазит!» «Прямо из того, который у почты?» «Прямо из него!» «А я его на мостках видела. Рожа красная, хвост по воде плещет. Страшный, я чуть юбку не заморала». «А у нас?» «А у нас?» «А у нас в квартире газ, а у вас?» Вертится у Ани на языке. Чем больше бутылок оказывается на полу, составляется в звенящие стеклянные батареи, тем больше деталей в байках, тем гаже рожи чертей, тем ближе черти к домам, а то и появляются в самих домах, среди соседей и даже членов многочисленной родни. Черти, которые приходили Ване на парчевое логово, за металлическую дверь с почтовым ящиком, прикрученным на саморез. Здесь когда-то заседал местный ЖЭК, а теперь агентство магических услуг. В ящик все так же падают слезные просьбы помочь просто так, войти в положение. Этот из пруда, тоже неудавшийся клиент, за копеечку решил излечиться от тяги к спиртному. «Мне бы такую к воде пристрасть, а не к водке!» Глаза бегают, смотрят на Аню искоса, как будто с вызовом. Аня устала его выгонять. Ходил как на работу, каждый день встречал и провожал ее. «Я б тогда человеком хорошим стал, понимаешь?» Аня закатила глаза. «Конечно, конечно». Налила стакан воды, пошептала над ней, щелкнула пальцами, и воздух стал по-винному кислым. «Как? Как ты это сделала, женщина?» Ахнул. Ноздри затрепетали, потянул стакан к губам, но Аня шлепнула его по руке. «Отнеси к пруду и выплесни в камыши. Выпьешь — худо будет. Понял?» «Понял, понял», — залепетал он. А у самого глаза горят, но точно отхлебнет чуток. Так и случилось. Аня перебирала их в голове как четки, как сверкающие янтарные бусины. Один, другой, мухи, застывшие в смоле. Глупые мухи, которые захотели обхитрить жизнь. Обхитрить ее, Аню. Ане так хотелось выйти из этой душной комнаты, вдохнуть выполосканной метелью воздух. Но она знала, все смотрят на нее, искоса, следят. Держать руки на коленях, не водить головой, не привлекать внимания. Рассмотреть каждый заусенец, пересчитать белые пятнышки на ногтях. Какие же они сухие, пальцы, ладони, как наждачка. И никак не напитать их после того, как позволила рукам стать... Когда она позволила рукам стать щупальцами, она вышла к станции, думала, больше ее ничто не остановит. Но у станции ее все же остановили. Не дали уехать в город, усадили на скамейку. Какая-то бабулька все кудахтала над ее головой. «Миленькая, что ж стряслось? Кто ж тебя так?» Аня хотела ответить. «Это не меня, это я». Но вместо этого послушно продиктовала номер домашнего телефона. Удивилась про себя, как она до сих пор его помнит. Она-то помнила, а вот номер уже перестал существовать. Аню отправили ждать, в палату темную и ледяную. Такую, что по ночам Аня просыпалась с криком, не могла поверить, что уже за пределами подвальных стен. Сначала она лежала в палате одна, носом к стенке. Осторожно, пока никто не видит, выпускала щупальца, трогала, изучала, рассматривала в тусклом зашторенном свете. А потом в палате появилась Рада, огромная, с желтушным лицом, крикливая и жадная до жизни. Но Аня чувствовала, как жизнь утекает из нее. Рада плакала и молилась за оконному куполу церкви. «Господи, дай еще хоть денечек прожить!» И вместо Господа ее услышала Аня. Заглянула в Радины опухшие от слез глаза. Спросила. «Я тебе еще денечек. Нет, даже год жизни дам. А ты мне что взамен?» Рада рассмеялась сначала, а потом сказала. «Что хочешь. Все, что нажила, забирай. Мне бы только пожить еще хоть немножечко. Поглядеть, как внучка растет». И они ударили по рукам. Раду выписали, румяную и похорошевшую. А к Ане приехали родители, приехали забирать свою маленькую дочку домой. «Что же мы теперь делать будем?» Мама смотрела на нее из-за другого конца стола. Мама стала вся серая. Костюм, волосы, перламутровые ногти, прозрачные голубые глаза, чужие глаза. «Куда же теперь тебя?» «Ну, не молчи». «Не молчи только!» Ах. Мама едва не захлебнулась этим, но выговорила. «Анечка!» Аня подумала о школе. Как она придет, директорская дочка, дылда под 170, и в рекреации повернет направо, к вешалкам для младшеклассников. Снимет там свое новое взрослое пальто и туфли на каблуке. И пойдет в класс с голдящими пятиклашками. И вслед ей будут оборачиваться. Все будут смотреть, как она идет на свой первый урок алгебры. А она будет смотреть по сторонам и видеть их, незнакомые детские лица. Взрослые, вытянутые от удивления.